Глава 25. Богдан. «Думай, Боб, думай!» Тру виски, но не могу вспомнить номер. Я же звонил ей несколько раз на работу, когда решил взять измором. Но кто в современном мире запоминает эти номера? «Так, а если позвонить Мишке? Он, надеюсь, свободен? Как там его?» После нескольких неправильных попаданий, наконец, слышу длинные гудки. Замираю в ожидании ответа. «Да, кто это?» – спрашивает друг. «Миха, не бросай трубку». «Боб, ты?» Голос звучит приглушенно, словно рот закрыли рукой. «Я не могу говорить». «Слушай, времени нет. Батя хочет поженить нас с Олесей». Уже приехала команда подготовки. За мной сейчас придут. Олеся не в курсе свадьбы. Предупреди ее. Пусть не артачится. Распишемся, потом разведемся. Иначе хуже будет. Ты же знаешь моего отца. Говорю шепотом и поглядываю на дверь. Вот-вот за мной придет Влад. Но... «Богдан Владимирович, вы готовы?» «Я в туалете. Сейчас. Живот прихватило». Бросаю телефон в вентиляцию, прикручивать решетку некогда. Прячу ее за бачок, авось не увидит. Нажимаю на кнопку слива. Надеюсь, Мишка слушает. Ручка двери дергается. «Выходите, иначе придется ломать створку». «Вот пристал!» Отодвигаю щеколду. «Я готов». Толкаю Влада, который подозрительно осматривается, плечом и рывком несусь к выходу. «Держите его!» – летит вслед резкий приказ. Меня в который раз за этот день хватают за руки так, что пошевелиться не могу. Вместе мы спускаемся по лестнице, с другой стороны ведут Олесю. Рядом с ней мама и Полинка. Громова нигде не видно. Ловлю взгляд Олеси, неизвестность изводит, заставляет нервничать. Не знаю, удалось Мишке передать информацию или нет. Времени у него было мало. Только добежать до комнаты Полинки и телеграфным текстом крикнуть пару предложений. На обдумывание ситуации и принятие решения нет ни минуты. Репортерша выглядит как настоящая невеста. На ней белое легкое платье, выгодно подчеркивающее загоревшую в Барселоне кожу. Волосы убраны в пучок на затылке. Лишь две волнистые пряди висят вдоль лица. На ногах вижу лодочки на высоком каблуке. Вряд ли насильно нацепили все это на нее. Получается, она в курсе событий и совершенно не сопротивляется. Вот зараза! И как узнать, что происходит? Олеся замечает меня и поворачивается к маме. «Елена Ивановна, разве так можно? Бобу же больно!» «Ничего, он парень закаленный, справится!» – доносится голос отца. Он показывается из кабинета в сопровождении семейного адвоката, в руках которого файлы с документами. В одном из них я вижу паспорта. Сердце сжимается от плохого предчувствия. Батя настроен решительно. «Что он вам сделал?» Вспыхивает репортерша. «Обращаетесь с ним, как с преступником». «Вот и хочу отдать его тебе на поруки. Хулиганка и бездельник. Отличная получится парочка». «Папа!» – всхлипывает Полинка. «Ты семейный тиран». «Володя, не перегибай палку», – не выдерживает и мама. «Мальчики, отпустите Богдана». Захват исчезает. Я растираю отекшие кисти. Олеся в два шага преодолевает расстояние до меня, отталкивает охранников и обнимает. Потом встает на цыпочки, целует в щеку, нежно проводит пальцами по синяку вокруг глаза. Она так близко, что сердце тут же откликается на призыв тела. Не хочется отпускать эту девушку от себя. Я притягиваю ее к себе и шепчу в ухо. «Мишка тебя предупредил?» «О свадьбе?» Олеся пристально смотрит в глаза. Шумно, как скаковой конь, втягиваю ноздрями воздух. Оказывается, в ожидании ответа забыл, как дышать. «Да». «Все в порядке, не волнуйся. Твоя мама сказала, что это всего лишь представление». «Представление?» От шока забываю закрыть рот, так и стою с отвисшей челюстью. «Отец рассердился и хочет тебя проучить. Не нервничай, 5 минут, и мы будем свободны». Я смотрю на родных, они отводят глаза. «Ну, батя, ну дают. И где Мишка?» «Нет, тут что-то не так». Думаю, слова мамы – легенда для Олеси. Батя и пальцем не шевельнет ради простого представления. И адвокат здесь, и паспорта в файле, и целая толпа людей. Их голоса доносятся из гостиной, в которую закрыта дверь. Кто там? Неужели гости? Мозги кипят от напряжения. На батом бьется одна мысль – бежать. Срочно. «Богдан, прошу вас и вашу невесту сюда!» Незнакомая дама в красном торжественном костюме показывает рукой на вход в гостиную. Мы переглядываемся. Побег временно отменяется. Ладно, пройдем эту процедуру, потом уедем. Олеся просовывает ладошку под локоть и успокаивающе сжимает его. Мой пульс разгоняется до предела. Сердце колотится где-то в горле, а во рту пересыхает. «Не пожалеешь?» Тихо спрашиваю Олесю. «Репортаж получится отличный», – улыбается она. «Увы, предугадать действия отца невозможно. Я морально подготовился ко всему, но то, что открылось перед глазами, вызвало шок не только у меня. Мы входим в гостиную, и я зажмуриваюсь от мгновенных вспышек камер. Когда открываю глаза, вижу целую толпу журналистов. Они выстроились полукругом у дальней стены, сжимая в руках микрофоны, направленные на нас. «Как это понимать?» Пячусь назад. Олеся закрывает лицо ладонями. «Свадьба топового футболиста должна широко освещаться в СМИ», говорит отец и подходит ближе. «Зачем ты так со мной?» «А ты заигрался, сынок. Пора нести ответственность за свои поступки». «А девушку за что?» «Она согласилась ради эксклюзива». «Ты...» Я сбрасываю пальцы репортерши с локтя. «Я тебе доверял». Олеся смотрит растерянно, не улыбается. Наоборот, губы дрожат, словно она хочет что-то сказать, но не может в присутствии такого количества людей. Чувствую себя раздавленным червяком, которого все предали. И такая усталость наваливается на плечи, такое безразличие, что беру Олесю за руку и веду ее к столу для регистрации. Отец рассчитал все четко. Затевать скандал в присутствии прессы я не стану. Молча подписываю все бумаги, толкаю их к Олесе. Она медлит, пытается читать, но представитель ЗАГСа торопит. Еще бы. Неужели Олеся все еще надеется, что это шоу для прессы? Наконец, формальности соблюдены, документы подписаны, женщина в красном что-то говорит звенящим голосом, вспышки света слепят глаза, толпа репортеров волнуется. Играет марш Мендельсона, нас с Олесей толкают друг к другу, мы начинаем неловко топтаться на месте. Я держу ее на расстоянии, все еще злюсь. «Боб, я не поняла, что это сейчас было?» – спрашивает она. Ее взгляд мечется по лицам репортеров. «Откуда у тетки в красном мой паспорт?» «Догадаться несложно. В твоих вещах взяли». «Но у меня не было его с собой». «Как?» Отодвигаюсь и смотрю на нее. В глазах репортерши растерянность. Внезапно они наполняются слезами. «Это подло!» – всхлипывает она. «Настоящее вероломство. Или, погоди, это имитация. Паспорт нужен для достоверности». Я молча прижимаю девушку к себе. Какой смысл на нее злиться? Мы оба оказались в ловушке отца. Он наказал не только меня за неподчинение, но и Олесю за ссор, вынесенный из нашей семьи. «Ты все еще думаешь, что это розыгрыш?» «Ну да, твой отец так сказал. И мама, и Полина». «Полина могла и не знать правду. Не бойся, прорвемся. Главное сейчас избавиться от толпы писак». «Не хочется разочаровывать Олесю, но я не верю в шоу для прессы и розыгрыш. Черт, где же Мишка? Громова нигде не видно. Еще одна загадка. Не мог он меня бросить, не мог. Тогда в чем причина? Почему его нет на свадьбе лучшего друга?» Нахожу взглядом отца. Тот разговаривает с Владом. Вот парочка охранников срывается с места и убегает. Что-то происходит? Но что? Музыка заканчивается громкими аплодисментами. Официанты идут по рядам с подносами, на которых стоят бокалы с шампанским. Я беру один, с трудом подавляю желание выплеснуть напиток на пол, просто сжимаю ножку в кулаке. «Молодые, пожалуйста, повернитесь сюда», – просит кто-то. «И к нам. Скажите, что вы сейчас чувствуете? Когда вы решили пожениться? Вы уже давно знакомы или любовь вспыхнула с первого взгляда?» И тут содержание вопросов меняется. «Богдан, откуда у вас на лице синяк? Вы опять подрались?» «Нет», – вскрикиваю возмущенно. Взмахиваю рукой, шампанское выплескивается на пальцы. «Это вы отрезали волосы своей невесте. Почему?» Олеся вздрагивает. Ловлю ее быстрый взгляд. Ощущение, что мы идем по канату над горной рекой. Одно неверное движение или слово, и нас унесет бурлящий поток. Репортерша крепко сжимает мою руку, не дает сорваться. «Господа, все. На этом пресс-конференция закончена». Выходит вперед отец, и я ему благодарен. Больше не выдержу этого напряжения. «Влад, проводи гостей». «Как окончено?» Едва слышно пищит Олеся. Смотрю сверху вниз. Что это с ее голосом? «А ты хотела еще покрасоваться?» Она округляет рот. Пухлые губы так и манят. Только о них и думаю после того первого поцелуя на зимовье. Отворачиваюсь от соблазна. Кукушкой тронулся, что ли? «А где объявление о розыгрыше?» «Ты наивная или дурочка?» Наклоняюсь к ней. «Не понимаешь, что нас поженили по-настоящему?» «Но...» У нее такое ошарашенное лицо, что я прыскаю неожиданно для себя, а потом хватаюсь за живот от истеричного хохота. Он разрывает грудь, без контроля вылетает из горла, а я хохочу и не могу остановиться. Смеюсь до рыданий, до икоты. «Ну, батя, ну, сукин сын!» – вырываются слова. «Богдан, что с тобой?» – бросается ко мне мама. «Ну, батя!» – я корчусь в конвульсиях смеха. «Господа, на выход!» – рявкает отец. Охранники, наконец, вспоминают об обязанностях. Они вытесняют журналистов из гостиной. Репортеры, проходя цепочкой мимо нас, напоследок щелкают камерами. «Богдан!» – вдруг говорит кто-то. «Что вас так рассмешило? Поделитесь с фанатами. Или вы не рады, что женитесь на любимой девушке?» «Да я...» «Конечно, рад», – перебивает меня Олеся. «Простите, мы просто устали и хотим остаться наедине». «О, да», – подмигивает ей репортер. «И тут мне окончательно сносит крышу. Я швыряю бокал, он падает на стол, катится, разбрызгивая остатки шампанского, и летит на пол». Звон хрусталя привлекает внимание, глаза слепнут от дружного шквала вспышек, я дергаюсь вперед, но Олеся быстро ныряет ко мне на грудь и крепко обнимает. «Потерпи», – горячий шепот опаляет шею. «Умоляю». Охранники, заметив мое состояние, быстро выталкивают всех за дверь и закрывают ее. Мы, наконец, остаемся своей семьей, но меня уже не остановить. «Нас обманули, понимаешь?» – кричу я репортерше. «Кто?» – Олеся хлопает ресницами. «Вот эти люди!» Резко выбрасываю палец и показываю на свою семью. «Богдан, как ты можешь?» Вскрикивает мама. «Бобка, прости, я ничего не знала», всхлипывает сестра. «Папка, ты меня убил. Я больше никогда-никогда не поверю тебе». Отец стоит и потягивает шампанское, словно ничего не случилось. Олеся бледнеет. Только что активная и говорливая девушка вдруг сникает, словно из нее выпустили весь воздух. «Владимир Викторович, скажите своему сыну, что это был розыгрыш». «Не скажу», усмехается отец, «а я сжимаю кулаки, готов броситься на него». «Вы стали мужем и женой. В следующий раз будете думать, когда захотите солгать». «Это подло». «Не спорю», – батя пожимает плечами. «Вы просто монстр». «Что ж, вам виднее», – он ставит бокал на стол. «Верните мой паспорт», – требует Олеся. «А еще вещи и одежду. Я уезжаю». «Влад, проводи девушку». «Никуда она одна не поедет», – взрываюсь я. Хватаю Олесю за руку и тащу к выходу. На полпути спотыкаюсь и смотрю на плачущую сестру. «Где Мишка? Куда вы его дели?» «Никуда», – отвечает отец. «Он уехал». Спокойный тон, каким были сказаны эти слова, бьет по мозгам сильнее кувалды. Информация не укладывается в голове. «Лучший друг бросил меня в тяжелой ситуации и уехал». «Нет, не так. Он сначала создал эту ситуацию, проговорившись Полинке, а потом слинял, словно это дело его не касалось. Но когда? Я час назад с ним разговаривал по телефону. И он ни словечком не обмолвился, даже не намекнул». Глухое раздражение, еще не утихшее после ухода журналистов и перепалки с родителями, начинает бушевать в груди. «Как уехал? Куда?» Дергаю за руку Олесю. «Ты же сказала, что он предупредил тебя о свадьбе». «Я этого не говорила», – качает головой она. «Точно, не говорила. Вспоминаю и я. Речь шла о родителях, не о Мишке». «Богдан, не дергай Олесю, она не виновата», – заступается за девушку мама. «Михаила вызвал ваш тренер. Громов уехал в аэропорт. У него вылет в Испанию». «Что?» «Окончательно теряюсь. Одна новость хлеще другой. Неужели жизнь решила меня добить? Ничего не понимая, я бреду к стулу и плюхаюсь на него». Эмоциональные качели выжали из меня все соки. Где-то в области сердца появляется ноющая боль. Я морщусь и растираю грудь. Мама и Полинка бросаются ко мне. «Мира, неси аптечку!» – кричит мама и бежит к двери. «Бобка!» – плачет сестра, падая рядом на колени. «Не реагируй ты так! Миша не мог тебе сообщить! У тебя телефон забрали!» Но я ее не слушаю. В голове сидит только одна мысль. Мы разговаривали, час назад разговаривали, и друг не обмолвился ни словом об отъезде. Кто он после этого? Поднимаю голову. Олеся стоит безучастная, опустив вдоль тела руки. Мы встречаемся взглядами. «А зачем Громову в Испанию?» – вяло спрашивает она. «Вызвали на завтрашнюю встречу. Кто-то из команды заболел, играть некому», – тихо отвечает Полина. «Богдан, выпей». Появляется мама с мензуркой, которая отвратительно пахнет травами. Я отодвигаю ее руку и встаю. «Все нормально, я здоров, как бык». Шагаю к выходу. «Ты куда?» – кричат все хором. «В Барселону. Здесь мне делать больше нечего». Выскакиваю из гостиной и сразу в комнату охраны. Видимо, выгляжу так страшно, что Влад молча протягивает мой рюкзак. «Богдан Владимирович, проверьте, все ли на месте. Если что-то пропало, ответишь». Резко бросаю ему, закидываю рюкзак на плечо. «Ключи от машины». «От какой?» «Любой, живо». Начальник охраны безропотно подчиняется. Закрадывается подозрение, что и такой сценарий батя предугадал. Никто сейчас мне не выкручивает руки, никто не задерживает. Все секьюрити, сама вежливость и предупредительность. Не прощаясь, спускаюсь в гараж. На пиканье сигнализации откликается отцовский кроссовер. Что ж, так тому и быть. Направляю машину к воротам. Проезжаю несколько метров по аллее, обсаженной дубами. И тут боковым зрением вижу силуэт, мелькнувший перед стеклом. «Твою ж дивизию!» Ору благим матом и выворачиваю в противоположную сторону руль. Кроссовер резко тормозит и останавливается в нескольких сантиметрах от дерева. Не успеваю даже опомниться, как дверь открывается, а Леся с размаху плюхается на пассажирское сиденье. «Чего застыл? Поехали, я с тобой!»